В одном из вриндаванских садов дети играли спектакль по играм Кришны. В блестящих коронах, в переливчатых костюмах, убранные с головы до ног украшениями, они пели, танцевали и изображали героев, демонстрируя свое знание мельчайших нюансов драматического искусства перед сотней местных жителей. Подобные театральные постановки проходили во всем Вриндаване, и мы с Асимом иногда посещали эти представления. Сегодня Кришна и его друзья-пастушки, изображая из себя сборщиков податей, преградили путь Радхи с ее подругами Гопи, которые несли на головах глиняные горшки с маслом. Асим переводил мне с местного диалекта хинди. Очаровательный маленький мальчуган, игравший Кришну, сказал Радхи: «Вы не можете пройти, не заплатив нам налог с вашей красоты, обаяния и сладчайшей любви. Платой будут горшки с маслом, что вы несете на головах». Красивая девочка, которая играла Лолиту, подругу Радхи, отвечала: «С какой стати мы должны платить вам налог? Моя Радха — царица Вриндавана. Это вы должны платить ей налог за всю ту траву, которую каждый день едят ваши коровы». Во всех шуточных стычках любовь Шри Радхи одерживала верх над озорным Кришной, и мы, затаив дыхание, следили за игривыми перереканиями влюбленных, пронизанными юмором, радостью и духовными эмоциями. Это были известные истории, но песни и танцы придавали им необыкновенное очарование. Во время своих странствий я смог понять, что суть йоги — полностью сосредоточиться на Всевышнем. И теперь не переставал удивляться, как много для этого существовало способов. Первые лучи рассвета легли на просторный внутренний дворик, окруженный высокой кирпичной стеной. Стена была увита пышной лианой, вокруг которой деловито жужжали пчелы. Позади возвышался древний храм из песчаника. Птицы, невидимые среди ветвей, запели разом, приветствуя восходящее солнце. Местные садху любили сидеть в этом священном месте и тихо молиться. Кришнадас Бабаджи рассказал мне когда-то, что в центре этого дворика стоит самадхи, усыпальница, великого святого по имени Рупа Госвами. Он и его старший брат Санатана занимали посты первых министров при мусульманском наместнике в Бенгалии. Эти молодые, красивые и прекрасно образованные аристократы жили во дворцах и владели несметными сокровищами. Все любили братьев за щедрость, однако те мечтали о том, чтобы одарить людей величайшим богатством — любовью к Богу. По зову сердца они раздали все свои деньги нуждающимся и пришли во Вриндаван, где поселились в лесу под деревом. Вдохновленные учением Господа Чайтани, они написали множество книг, в которых открыли миру тайны духовной любви. Будучи олицетворением этой любви, они уже без малого 5 столетий служили источником вдохновения для своих бесчисленных последователей. Преданность Рупы и Санатаны настолько поразила меня, что я мог часами слушать о них. Опустившись на колени перед усыпальницей Рупы Госвами, я тихо молился. Над тем местом, где покоилось тело святого, было построено небольшое квадратное сооружение с куполообразной крышей, увенчанной шпилем. В книгах различных религиозных традиций, которые я прочитал, объяснялось, насколько могущественна энергия святых в местах их захоронений. Но ничто из прочитанного ранее не подготовило меня к опыту, который я получил в этот день. Произнося слова молитвы, я внезапно почувствовал какую-то энергию, неземную, но отчетливо ощутимую. Она лилась на меня из усыпальницы. Мне показалось, как будто невидимое, безгранично доброе существо обняло меня и наполнило любовью. Я перестал ощущать свой вес, мое тело и ум оказались далеко от меня. Руки и ноги задрожали, по спине побежали мурашки, и внутри поднялись волны благодарности. Опустив взгляд на пыльную землю, я подумал, что недостоин таких откровений. Был ли это очередной проблеск той божественной любви, по которой я тосковал? Проблеск, который был призван заставить меня тосковать по этой любви еще больше. Что-то внутри подсказывало, что так оно и есть. Мой Господь подталкивал меня сделать еще один шаг навстречу моей судьбе. Внезапно я с удивительной отчетливостью понял, что именно Бхакти станет моим путем, и что со временем имя Кришны откроет мне его любовь ко мне. Все мои сомнения ушли, больше ничто не мешало мне принять этот путь, однако я осознавал, что мне нужно будет следовать ему со всей искренностью, найдя прибежище у настоящего гуру, учителя, к которому, как я надеялся, Кришна скоро приведет меня. Бхакти, путь преданности. Мой путь был открыт мне. Наконец-то я принял его всем сердцем. За все хорошее в нашей жизни нужно платить таким же, если не большим, количеством трудностей. В справедливости этой истины я убеждался множество раз на протяжении года, проведенного мною в Индии. Несколько месяцев назад я послушно посетил офис иммиграционной службы в Матхуре, чтобы продлить визу. Чиновник переслал мое заявление в Нью-Дели, сказав, что пока не придет ответ, официальным документом, дающим мне право на пребывание в Индии, будет квитанция о подаче заявления. Прошла осень, наступила зима, ответа все не было. По крайней мере, я так думал. На самом же деле из Матхурского офиса пришло уведомление, в котором мне предписывалось незамедлительно связаться с иммиграционными властями. Письмо это попало в какой-то ашрам, где его благополучно потеряли, а мне не сказали ни слова. Через некоторое время чиновник, занимавшийся моим делом, не на шутку рассердился, посчитав, что я отказываюсь выполнить его распоряжение. А я продолжал жить обычной жизнью, не подозревая, какие тучи сгущаются надо мной. Однажды на улице я встретил знакомого священнослужителя. Он бросился ко мне со всех ног, и вид у него был встревоженный. «Тебя разыскивает правительственный чиновник», — сообщил он. «Он считает, что ты игнорируешь его». «О чем ты говоришь?» — испуганно отвечал я. «Что я такого сделал?» «Не знаю. Он приходил сюда утром и разыскивал тебя. Визжал, как бешеный пес, угрожая тебе всевозможными карами». На лице у священнослужителя появилась гримаса отвращения, и он понизил голос. «Я знаю этого человека. Он жестокий и очень испорченный. Мы боимся его больше, чем местных бандитов. Он способен на все». «Что же мне делать?» У меня бешено заколотилось сердце. «Будь осторожен». Всюду, куда бы я ни шел, люди сообщали мне, что чиновник иммиграционной службы разыскивает меня. Многие в Раджабасе и Садху стали молиться, чтобы Господь защитил меня. В те дни мы со Шрипадом Бабой и Асимом иногда посещали собрание в доме одной состоятельной женщины из Дели по имени Йога Майя. Во Вриндаване у нее была маленькая двухкомнатная квартира, где по вечерам вайшнавы пели киртаны, а она готовила на всех ужин. На одном из таких вечеров я познакомился с человеком из Нью-Дели, которого все звали инженером. Высокий мужчина, средних лет, с аккуратно расчесанными темными волосами и подстриженными усами, он действительно работал инженером-механиком, и, как и все остальные гости в доме Йога Майи, был доброй душой и искренним вайшнавом. Услышав о моей беде, он заверил всех, что через свои связи в Дели попробует уладить мой иммиграционный статус. Все собравшиеся стали уговаривать нас, чтобы мы отправились туда немедленно. Под покровом ночи, узкими вриндаванскими улочками, мы с инженером пробирались к автобусной станции. Готовясь купить билеты, мы стояли в очереди, как вдруг раздался громовой голос: «Арестовать его!» Над автобусной станцией воцарилась тишина. Прежде чем я что-либо понял, чья-то рука схватила меня за шиворот и ударила о кирпичную стену. Я оказался лицом к лицу с тем самым правительственным чиновником. «Ты прятался от меня!» — закричал он. «Но теперь тебе не убежать!» Его глаза сверкали от ярости. Инженер тронул его за рукав и попытался объяснить, что произошло недоразумение, но доводы на чиновника не действовали. Он понимал только язык силы. Несколько раз ударив инженера по лицу, он прижал его к стене рядом со мной. «Как ты смеешь перечить мне?» — прорычал он. «Еще одно слово, и я изобью и арестую тебя так же, как и его». Тут поднялся неимоверный гам. Женщины заголосили, мужчины стали браниться, а дети плакали. Двое полицейских прикрывали чиновника с обеих сторон, держа наготове дубинки, чтобы никто не вмешался. Инженер вжался в стену, а чиновник схватил меня за шею и потащил прочь. Местные жители, с ужасом наблюдавшие за происходящим, закричали: «Он садху! Не обижайте его! Не трогайте этого юношу!» Чиновник поволок меня за собой и запихнул в автобус на Матхуру. В дверях он обернулся к полицейским. «Дальше обойдусь без вас. Преступник в моих руках». Он швырнул меня на переднее сиденье, а сам уселся рядом. Теперь я мог хорошенько разглядеть его. Взъерошенные волосы, короткая бородка и крепкое телосложение, как у военного. Встряхнув меня за плечи, он стал орать, брызгая слюной прямо мне в лицо. «Я тебя отлуплю розгами и заморю голодом! Ты пожалеешь, что вообще родился на свет!» Я утер лицо. Похоже, что я попал в руки к садисту. Этот человек сумасшедший. Что мне теперь делать? Я закрыл глаза и стал тихо повторять мантру, а битком набитый автобус рывками двинулся вперед. Мы проехали какое-то расстояние, как вдруг в задней части автобуса началась какая-то возня. Два крестьянина что-то не поделили и затеяли драку. Мой мучитель решил не упускать такой возможности проявить свою доблесть. Сорвавшись с места, он приказал водителю приглядеть за мной, как будто я мог выпрыгнуть на ходу из автобуса, а сам, рыча, стал проталкиваться сквозь толпу в конец салона. Нырнув в самую гущу потасовки, он принялся безжалостно колотить затеявших ссору крестьян. Тем временем мне в голову пришла мысль. Эти несколько секунд — мой единственный шанс на спасение. Я взмолился, чтобы Господь подсказал мне, как это сделать. Неожиданно меня осенило. Вскочив со своего места, я закричал водителю: «Пани, пани, пани, вода!» Имея в виду, что мне необходимо справить нужду. Водитель махнул рукой, велев мне вернуться на место, но я не унимался. Вместо этого я стал подпрыгивать, словно ребенок, который вот-вот наделает себе в штаны. «Пани, пани!» Он опять приказал мне сесть. Единственная возможность сбежать ускользала от меня. В этот момент я обратил внимание на то, что водитель был босым. То, что я сделал затем, должно быть истолковано как исключительная мера в чрезвычайных обстоятельствах. Я присел на корточки возле водительского места и стал мочиться прямо на пол автобуса, тщательно прицеливаясь, чтобы струя отрикошетила на его босые ноги. Теплая моча потекла по его ногам. Такого он явно не ожидал. Его глаза округлились, челюсть отвалилась, и он ударил по тормозам, отворил двери и заорал: «Делай это там!» Я помчался, словно ветер. К моему удивлению, автобус поехал дальше. По всей видимости, водитель только рад был навсегда избавиться от меня. Добежав до края поля, я спрятался за кустами и стал наблюдать за дорогой. Проехав еще метров 40, автобус резко остановился и подал назад. Я мог только догадываться, каким подзатыльником мой конвоир огрел водителя. Чиновник выскочил в темень и стал метаться по дороге с фонарем в руках, но, конечно же, ничего, кроме безлюдного шоссе, не обнаружил. Обозленный, он потопал обратно к автобусу и укатил в Матхуру. А я тем временем пробирался сначала полями и лесами, а затем глухими переулками к дому йога Майи. Инженер был там. Все собравшиеся, услышав от него о том, что я схвачен, молились и пели весь вечер, прося Кришну защитить меня. Они не знали, чем еще помочь мне. Когда я появился в дверях, все поскакивали со своих мест и кинулись ко мне с расспросами: «Как тебе удалось сбежать?» По милости Кришны. Я не стал вдаваться в подробности. Мне было неловко рассказывать им о нестандартном способе освобождения, к которому я прибег. Позже другие пассажиры из автобуса рассказали мне, что произошло после моего побега. Чиновник рвал и метал, и одна пожилая вдова подняла его насмех. Кто тут похвалялся, что он такой важный и сильный? Тебя победил этот маленький, тощий садху!» Все пассажиры захохотали. Глубоко уязвленный, он торжественно поклялся, что во что бы то ни стало, отомстит мне. С той самой ночи он все свое время посвятил только одному делу — выслеживанию своей жертвы, то есть меня. В Раджабасе направляли его по ложному следу, а я изучил буквально каждый переулок во Вриндаване, не осмеливаясь появляться на главной дороге. Я жил, словно беглый каторжник, которого по пятам преследует представитель закона, одержимый жаждой мести. Как-то раз, в 4:30 утра, молясь в храме Радхарамана, я представил свою непростую ситуацию на суд Кришны. Если я попытаюсь уехать из Индии с просроченной визой, мне никогда не позволят снова въехать в эту страну. Если же я останусь здесь, то меня рано или поздно арестуют и вышлют из Вриндавана навсегда. Пожалуйста, сделай со мной то, что тебе угодно. В предрассветных сумерках я вышел из храма и шагнул в узкий переулок. Внезапно во тьме послышался леденящий душу вой. В испуге я застыл на месте, и тут же в мою правую ногу вонзились клыки какого-то зверя. Огромные челюсти вцепились в меня, заставив упасть. Я приготовился к худшему, но неожиданно челюсти разжались. Я огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме темного переулка. Неведомая тварь растворилась в ночи так же неожиданно, как появилась. Нога горела от боли. Ковыляя в потьмах, я вдруг потерял равновесие и упал прямо в сточную канаву. Кое-как выбравшись из густой черной жижи, я доплелся до храма Радхи-Валабхи, где был радушно встречен главным священнослужителем и его сыном, Радхешем Лалом Госвами. Они помогли мне омыться, и в обществе этих замечательных людей, ощущая на себе их любовь и заботу, я стал забывать о боли в ноге. Позже, тем же утром, я сидел вместе с Ганашьямом и двумя другими садху в его храме, и Ганашьям заметил, что из моей ноги сочится кровь. Встревоженный этим, добросердечный старик поднял брови и своим высоким голосом спросил: «Кришнадас, что с тобой?» Я объяснил. Все сочувственно качали головами, слушая мой рассказ. Один из старых садху охнул: «Кришнадас, собаки, которые без причины набрасываются на человека, больны бешенством. Тебе нужно немедленно отправляться к врачу». Я хмуро ответил: «Лучше я умру во Вриндаване, чем уеду отсюда». Они засуетились и стали наперебой уговаривать меня: «От бешенства ты сойдешь с ума. Мы настаиваем, чтобы ты лечился». Пункт бесплатной медицинской помощи представлял собой деревянную будку на обочине главной дороги. Чиновник по-прежнему охотился на меня, поэтому появляться там было очень опасно, но все же я рискнул. В очереди стояло несколько десятков бедняков, вокруг жужжали назойливые мухи. У врача практически не было лекарств и инструментов. Я видел, как он делал укол одному больному, а затем, ополоснув иглу в блюдце со спиртом, колол той же иглой следующего больного, затем следующего, потом еще одного. Настал мой черед. Доктор обследовал рану и озабоченно нахмурил брови. «Похоже, что вы заразились бешенством. Можете описать животное, которое укусило вас?» «Нет, доктор, было темно», — ответил я. «Понятия не имею, кто это был». Он попросил меня лечь спиной на деревянный стул. Порывшись в железном ящике, он достал оттуда огромную иглу, кривую и ржавую. На моих глазах он заточил ее напильником. Затем он медленно стал набирать сыворотку в шприц. «Вы уж не в защите, но укол очень болезненный, он делается в живот». С этими словами врач ткнул тупой иглой мне в живот, но игла не вошла. Он пытался снова и снова, изо всех сил стараясь ввести иглу поглубже, а я корчился на стуле на глазах у затихшей толпы. Расстроившись от своих неудачных попыток, он сорвался на крик: «Если я не введу эту сыворотку, вы умрете! В чрезвычайных ситуациях обычные методы не годятся». С этими словами он с силой всадил иглу мне в живот так, что мое тело подпрыгнуло на столе. Боль была невыносимой. Зато игла вошла. Мне показалось, будто меня разрывают пополам. Врач медленно вводил сыворотку в кровоток через мышечные ткани, а мой живот распухал от боли. Мне отчаянно хотелось убежать оттуда и никогда больше не возвращаться. Когда я, пошатываясь, уже уходил, доктор объявил: «Вы должны приходить сюда на уколы каждый день в течение следующих 13 дней». Я понял, что еще одной такой пытки я не перенесу. «У меня нет такой возможности», — сказал я. «Если вы не продолжите курс лечения, то заболеете бешенством. Вас скрутят судороги, и вы умрете». Я объяснил ему свою щекотливую ситуацию. «Если я каждый день стану появляться на главной дороге, меня наверняка поймают и посадят в тюрьму». Чем дальше я рассказывал, тем больше он проникался ко мне сочувствием. В конце концов он сказал: «Я врач на государственной службе. Я напишу письмо, заверенное официальной печатью. Вы сами отвезете его в Дели, и они обязаны будут продлить вам визу». На следующий день мой живот распух, превратившись в один сплошной фиолетово-зеленый синяк. Однако отменить уколы было никак невозможно. Любой ценой я должен был проходить через ту же самую мучительную процедуру в течение следующих 13 дней. Бедный доктор искренне пытался сделать все, что мог, теми средствами, что имелись в его распоряжении. Он даже обещал мне к следующему разу найти иглу получше. Последовав его советам, я добрался до Министерства внутренних дел в Дели, где меня провели к какому-то высокопоставленному чиновнику. Мое дело рассматривалось как особый случай, и только он мог принять решение. Чиновник, насупившись, читал записку от врача, в которой говорилось, что у меня бешенство, и без надлежащего лечения я умру. Далее мой врач ходатайствовал о срочном предоставлении мне действующей визы, чтобы он мог продолжить лечение. Закончив читать, чиновник иммиграционной службы строго посмотрел мне в глаза и сказал: «Я не смогу спокойно спать, если стану причиной вашей смерти». Он велел принести мои документы и тщательно оформил мой иммиграционный статус. «Все, теперь вы находитесь в Индии абсолютно легально, больше нет проблем». С этими словами он вклеил в мой паспорт новую визу. Я возвратился во Вриндаван, чувствуя, что прошел еще через одно необходимое испытание, которое очистило меня и подготовило к дальнейшим событиям. Чиновник же из Матхуры больше не беспокоил меня. В отношении него проводилось служебное расследование, и вскоре он был уволен за превышение полномочий. Отныне я мог спокойно оставаться в том месте, которое так сильно полюбил. Меня не покидало ощущение того, что скоро со мной должно произойти что-то поистине замечательное. Одним холодным вечером, в последних числах ноября, я сидел под Кадамбой на берегу Ямуны. Внимательно, вокруг не было ни души. Лунный свет танцевал на поверхности воды, и ночные птицы нежно пересвистывались. Мой ум превратился в проектор, а воды Ямуны — в экран кинематографа, на котором кадр за кадром передо мной стали проплывать все события моей жизни. Перед моим мысленным взором проплыли радости и горести далекого детства и бессмысленные выходки подросткового возраста. Я увидел Гэри и себя с юношеским задором, покидающих родные края в поисках смысла жизни. В наших странствиях по Европе мы осматривали достопримечательности, заводили новых друзей и жадно впитывали в себя все, что выпало на нашу долю. Но через все это красной нитью проходило настойчивое стремление отыскать Бога, переросшее чуть ли не в одержимость. Откуда взялось это стремление? Ответа у меня не было. В своих поисках я изучал разные религии и философии. С самого детства я молился Богу, сначала в синагогах, затем в монастырях, соборах, мечетях, храмах. Вглядываясь в воды реки, я мысленно вернулся к тому судьбоносному закату на острове Крит, когда я твердо решил отправиться в Индию. Я пересек Ближний Восток, где получил множество уроков, поменявших мою жизнь. Опасности и болезни подстерегали меня на каждом шагу, но путешествие это дало мне возможность изучить священный Коран. Глубже заглянув в речные воды, я увидел величественные сияющие Гималаи. Великие риши, мистики, отшельники, йоги и ламы, у которых я учился с таким рвением, прошли перед моим мысленным взором. Все они были добры ко мне, и я в своем сердце тихо поблагодарил каждого. Затем передо мной предстала картина удивительной встречи с Гэри посреди рисовых полей в Непале. Мне очень хотелось узнать, где он сейчас и почему мы опять разлучились. Здесь, на берегу реки, я снова услышал все свои настойчивые молитвы, в которых просил Бога открыть мне мой духовный путь. Я вспомнил, как Господь Рама явился во сне Рама Севаки с вами и сказал про меня: «Этот юноша — Бхакта Кришна. Вриндаван станет местом его поклонения». В то время я не обратил внимания на эти слова, но теперь, прожив во Вриндаване 5 месяцев, я понял, что мне хочется искренне предаться Кришне. Здесь я окончательно принял бхакти своим духовным путем. Однако сердце мое по-прежнему было пустым. Я знал, что мне нужно принять гуру, которому я посвятил бы всего себя без остатка. И традиция, которой я следовал, и слова священных писаний побуждали меня к этому. С незапамятных времен просветленные души наполняли свою жизнь смыслом, служа наставлением гуру. И я, вглядываясь в темные воды Ямуны, молил Бога дать мне знак. Была уже глубокая ночь. Погруженный в эти мысли, я лег на берегу и заснул. Странный сон мне приснился. Во сне я очутился в Америке, в каком-то уютном доме. На заднем плане вещал телевизор, а люди вокруг меня вели пустые беседы. Испуганно вздрогнув, я проснулся. «Зачем я уехал из Вриндавана?» — вскрикнул я. С просонья я стал кататься по берегу, всхлипывая в темноте и задавая себе один и тот же вопрос. «Зачем я уехал из Вриндавана? Зачем я уехал из Вриндавана?» Постепенно память вернулась ко мне, и я узнал Ямуну и дерево Кадамба. «Я во Вриндаване! Я все еще во Вриндаване!» — вырвался из моей груди ликующий крик. Я обнял холодную землю, на которой лежал, чувствуя, что никуда не хочу уезжать отсюда. Немного успокоившись, я стал размышлять. Этот холодный и пыльный берег Вриндаванской реки гораздо дороже для меня, чем роскошный особняк в родной стране. Позже, тем же днем, в одном из узких переулков я наткнулся на спящую корову, которая вольготно разлеглась, перегородив дорогу. Осторожно обойдя священное животное, я поднял голову и заметил метрах в 50 молодого человека европейской наружности, одетого в шафрановые одежды индийских монахов. Он быстро шел ко мне, размахивая руками, и кричал: «Ричард! Ричард!» Похоже, мы были знакомы. Когда он подошел поближе, я узнал в нем того самого вайшнава, которого встретил 9 месяцев назад на фестивале Хари Кришна в Бомбее. До этого я ни разу не видел во Вриндаване западных учеников Шрилы Прабхупады. Сказать, что я обрадовался такой встрече, значит ничего не сказать. Я был вне себя от счастья. «Завтра приезжает Шрила Прабхупада», — воскликнул он, и необъяснимое волнение охватило меня. Солнце клонилось к закату. В небе резвились и чирикали птицы. Корова лениво поднялась, стряхнула с себя остатки дремоты и, цокая копытами по дорожке, пошла куда-то протяжно мыча. «Ты, наверное, не знал, что Шрила Прабхупада — житель Вриндавана. Сейчас, распространив по всему миру религию бхакти, он возвращается сюда». Хлопнув меня по спине, он улыбнулся. «Прабхупада будет рад увидеть тебя здесь. Мы вспоминали о тебе, гадали, где ты сейчас. Так что, пожалуйста, приходи». लक्षावृतेषु सुरभि रविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत सम्भ्रमसे पुमानम् गोविन्दम् आदिपुरुषम् तमः।